ты бы доверил им снять с нас обвинение?» Майлз пожал плечами и принялся ковать железо дальше, пока Айвин пребывал в замешательстве. «У нас осталось только 9 дней. Я раздумывал о 3 нитях, которые могли бы привести нас к нужному человеку. И Инара — одна из них. Еще несколько слов на ухо нашему протокольному офицеру могли бы задействовать механику здешней службы безопасности, чтобы отследить связи Инару, не поднимая вопрос о великом ключе. Пока что. Следующая нить — убийство Балура. И я не придумал, как бы мне за нее потянуть. Пока что. Другая нить — астрополитический анализ, а это я сделать могу. Гляди». Майлз вызвал на компульт схематическую 3-мерную карту Цитагандийской империи, маршруты ее ПВ-туннелей и ее непосредственных соседей. «Баалура могло всучить этот липовый ключ любой из инопланетных делегаций. Однако оно избрало бароярцев. Или, скорее, избрал его хозяин, сатрап-губернатор. Почему?» «Возможно, мы были там единственными в нужное время», — предположил Айвин. «Я стараюсь сократить число случайных факторов. Так что, пожалуйста, если покровитель Иенаро тот же человек, что интересует нас, то нас выбрали, чтобы подставить заранее. Теперь», — он махнул в сторону карты, — «представь себе сценарий, по которому Цитагандийская империя распадается на части, и эти части начинают попытку экспансии. Которая из них, если она есть, выигрывает от неприятностей с бароярам?» Брови Айвина сошлись, и он подался вперед, вглядываясь в мерцающую совокупность сфер и линий над видеопластиной. «Ну, Рокета удачно расположена для экспансии в сторону Камара. Или располагалась бы, если бы мы не сидели на 2/3 ПВ-туннелей между ними. Мюкета недавно получила от нас по носу, пытаясь добраться мимо Вервана в ступицу Хеджина. Эти 2 самые явные. Вот эти 3, — указал Айвин, — и сама эта кита расположены в центре. Для них я какой-либо выгоды не вижу». «Тогда остается другой конец сети», — махнул Майлз на изображение. «Сигма-кита, граничащая с группами станции Вега, и Кси-кита, соседствующая с Марилоком. Если бы они искали разрыва, им было бы выгодно, если бы в конфликте с Бараяром имперские военные силы были заняты далеко от них». 4 из 8. Неплохо для начала», — согласился Айвин. Выходит, анализ Айвина совпал с его собственным. Что ж, у них обоих одинаковая стратегическая подготовка. Причина в этом. И все же Майлз был очень доволен. Все это не галлюцинации его воспаленного воображения, если Айвин тоже мог их видеть. «Остается триангуляция», — сказал Майлз. «Если мне удастся с помощью других направлений расследования отсечь даже часть списка, в итоге должны остаться... Ну, было бы просто замечательно, если бы все свелось к одному». «И что тогда?» — упрямо спросил Айвин, подозрительно насупив брови. «И что у тебя на уме для нас тогда?» «Я точно не знаю. Но я думаю, ты согласишься. Тихое завершение этого бедлама было бы предпочтительнее громкого, а?» «О да». Айвин жевал нижнюю губу, косясь на карту сети ПВ-туннелей. «Так когда мы обо всем доложим?» «Не теперь. Но я полагаю, нам лучше начать все документировать в личных журналах. Так, чтобы у любого, кто последует за нами...» Майлз молча надеялся, что не посмертно, по крайней мере, был шанс восстановить цепь событий. «Это я делаю с самого первого дня», — мрачно сообщил Айвин. «Записи заперты в моем чемодане». «О, хорошо». Майлз поколебался. «В разговоре с полковником Фариди ты не подкинул ему идею о том, что у Инара есть высокий покровитель?» «Не совсем». «Тогда я хотел бы, чтобы ты поговорил с ним еще раз. Попытайся направить его внимание на сатрап губернаторов как-нибудь». «Почему ты сам с ним не поговоришь?» «Я не готов. Пока что. Не сегодня. Я должен все переварить. И формально в здешней службе безопасности он мой начальник. Или был бы им, если бы я был на действительной службе. Я хотел бы ограничить им... «Откровенную ложь, которую ему выдашь», — любезно договорил Айвин. Майлз поморщился, но отрицать этого не стал. «Видишь ли, благодаря моему социальному положению у меня имеется такой доступ к этому делу, какого никогда не будет у любого офицера СБ. Мне бы не хотелось видеть, как упускают такую возможность. Но это же меня и ограничивает. Я не могу заниматься рутинным розыском, добывая необходимые грязные подробности. Я слишком заметен. Я должен играть на своих сильных сторонах и заставлять других действовать там, где я слаб». Айвин вздохнул. «Ладно, я поговорю с ним. Только на этот раз». С усталым ворчанием он поднялся из кресла и побрел к двери. И обернулся через плечо.